Глава 19. Когда мы приехали, Каролина даже не отвлеклась от своего занятия. Она безуспешно пыталась заставить котенка бегать за бумажкой на шнурке. Винсан презрительно ее игнорировал. Он лежал на боку и даже глаза прикрыл, чтобы никто не подумал, что подобное времяпрепровождение ему интересно. Но кончик левого уха подозрительно подергивался то в сторону Каролины, то в сторону сидящей рядом Иноры Мюре. «Я свозила к целителю, Сесиль», — объявила подруга, старательно водя бантиком прямо перед носом котенка. Он сказал, с ней все в порядке. «Рад за Сесиль», — мрачно ответил Люк. «Но еще больше был бы рад, если бы знал, кто это». «Так вот же», — Каролина подняла котенка и удивленно посмотрела на брата. Целитель сказал, что на нее, скорее всего, влияет непривычная обстановка и то, что она чувствует себя чужой и одинокой. Поэтому я дала имя, мы погуляли в саду, а теперь играем. «Марго, забери меня от этой ненормальной», — простонал Винсан. «Я уже не могу. Она постоянно тычет мне в нос какой-то гадостью и кормит. Я не бездонный, я скоро лопну». «Да», — вспомнила Каролина, — «целитель сказал, что стерилизовать рано. Нужно подождать хотя бы 4 месяца. «А если бы он сказал можно сразу, ты бы стерилизовала?» «Конечно. Зачем ездить лишний раз?» Винсан изобразил из себя труп. Очень удачно изобразил. «Я бы тоже на его месте постаралась избавиться от столь усердной опеки. Каро, напоминаю, этот котенок принадлежит Марго. Но вы же говорили, что не собираетесь его спаривать», — удивилась подруга. «Или что-то случилось? Винсан узнал и требует вернуть собственность?» Котенок громко и испуганно икнул. Пришлось быстро его успокоить. «Узнал, но вернуть не потребовал. Более того, подарил мне». Я помахала перед подругой распиской, подумав, что эту бумажку вряд ли можно будет использовать для доказательства в суде. Неизвестно еще, что решит почерковедческая экспертиза. Каролина цапнула и стала изучать. «Действительно шамборская рыжая», — удивилась она. «Значит, редкая порода, и будем спаривать?» «Нет, нет, нет». Три возгласа прозвучали почти одновременно. Каролина услышала только два, но все равно заявила. «А так она точно незапланированных котят принесет. По морде видно, жуткая проныра». Целитель так и сказал. «Они запланированные, точно будут непородистые. И куда мы их денем? Тетушке оставим». «Я против», — твердо заявила Иннора Мюре. «Маргарита обещала увести котенка с собой, и я очень надеюсь, что от него здесь ничего не останется. Эта шамбурская рыжая, как бы вам помягче сказать, слишком на любителя». Люк с трудом сдержал смешок. «Тетушка, просто она чуть не умерла. А так посмотри, милая мордашка, редкий цвет чистого золота. Да у нас в городе кошек этого редкого цвета», — не проникла Синора Мюре. «Нет уж, и кошку заберете, и всех, кого она произвести успеет. Инвестиция ваша не моя. Кстати, получается, что инвестиция общая». Глаза у Иноры заблестели в предвкушении потрясающей новости. От общей инвестиции до общей семьи не так уж и далеко. И тогда получается, что Инора Бане взяла деньги не за такое уж безнадежное дело, а Люк еще и подлил масло в огонь ее желаний. «Да, общее. И нужно нам с Марго остаться с этой инвестицией наедине. Тетушка, мы займем библиотеку? Может, лучше в сад? Там так романтично цветут розы. Если нам понадобится что-нибудь понюхать, и в библиотеке найдем», — безапелляционно заявил Люк и подхватил Сесиль за шкирку. Выражение лица при этом имел довольно скептическое. Видно, все же сомневался, что там внутри Винсан. И я даже не знала, как его убедить, ведь любой мой пересказ можно представить как мою галлюцинацию. Но сомнения сомнениями, а оттащил котенка Люк в библиотеку с такой скоростью, что я еле за ним поспевала, закрыл дверь на ключ, водрузил ношу на низкий столик, отдернул руку и выдал. «Хм, если это действительно ты, Себастьян, то дай как-то знать». «Ты ему сказала?» — завопил в панике Винсан. «Марго, он же побежит в совет». И все, плакало мое тело. Я закончу жизнь в кошке с глупым именем Сесиль, которая надоела мне уже сегодня. Для полноты картины не хватало, чтобы несчастный котенок еще разрыдался, но поскольку кошки не плачут, а очень громко вопят, Люк, который слышал не проникновенную речь, а довольно противное мяуканье, возмутился. «Не надо так орать, а то тетушка подумает, что мы занимаемся вивисекцией. Достаточно, если просто кивнешь». «У меня выбора не было», — торопливо пояснила я. «Люк догадался, что в вашем теле, Себастьян, кто-то из древних магистров, и уже собирался доложить в совет, но я его умолила об отсрочке. А уж насколько, это он сейчас сам решит». Котенок повернулся к Люку и часто-часто закивал. Люк удивленно хмыкнул, привстал со стула, опять на него шлепнулся, потом подпрыгнул и, не говоря ни единого слова, почти убежал из библиотеки. «Он куда? В совет?» В голосе Винсана слышался ужас. Я тоже была несколько напугана, но предпочла нейтрально пожать плечами. Даже если Люк собрался немедленно сообщить в совет, ничего уже не изменить. «Маргарита, сделайте что-нибудь», — взвыл Винсан. «Я не хочу так жить». «И что вы предлагаете, Себастьян?» — довольно сухо спросила я. «Да уж, нынешний владелец винсановского тела ведет себя не в пример лучше, хоть и требует неприличную плату. Может, все случилось по воле богини, и каждый обрел то тело, которое должен. Тогда сейчас мы пытаемся выступить против нее. Идея мне понравилась, но обдумать ее я не успела». Люк вернулся с невообразимо довольным видом, неся парные амулеты. «Сейчас нормально поговорим». С этими словами он нацепил один амулет на себя, а второй попытался пристроить на шамбурскую рыжую, которая от непонимания заорала и начала вырываться. Если у Иноры Мюре и оставались сомнения по поводу того, что мы делаем с несчастным животным, то теперь они полностью пропали, поскольку она приоткрыла дверь, которую забыл запереть Люк, и страдальчески сказала: «Я против того, чтобы в моем доме мучили животных. Это плохо сказывается на отношениях с соседями». «Да кто ее мучает?» — возмутился Люк. «Это обычный артефакт для кошачьей же пользы». «А орет она почему?» — не унималась его родственница. «А орет потому, что дура». Тут ему удалось вытеснить тетушку из библиотеки и запереть дверь. После чего он схватил Сесиль за шкирку, встряхнул и грозно сказал: «Если продолжишь орать, вышвырну из дома, а там как знаешь». Котенок страдальчески обмяк и даже глаза прижмурил. «Ты бы хоть объяснил, что за артефакт?» — вмешалась я. «Я разве не сказал?» — удивился Люк. «Для общения на ментальном уровне. Не могу же я полагаться только на твой пересказ. Во-первых, затянется. Во-вторых, ты можешь что-то неправильно передать, а я неправильно понять». «Так бы сразу и говорил», — проворчал Винсан. «Маргарита, скажите ему, пусть отпустит. Мне так неудобно, обещаю не орать». «Я передала». Люк недоверчиво хмыкнул, но поставил котенка опять на столик, где тот и замер, пока на него вешали артефакт. Веревочка оказалась слишком длинной, и Люк несколько раз закрутил ее вокруг шеи. Основательно так закрутил, что я забеспокоилась. Он не задохнется? Если не зацепится ни за что, то нет, оптимистично ответил брат подруги. Винсан застыл на столе, как статуя, или как котенок в стазисе. На его морде был написан столь явный испуг, что было понятно. Двигаться он будет только когда его освободят от всех веревок. Но Люка это явно не устроило. «Давай рассказывай». «Что?» Люк удовлетворенно кивнул. «Значит, теперь не только я слышу». «Все. И с самого начала, чтобы оценить степень опасности». «Да что там рассказывать?» Выпученные глазки Сесиль забегали, а я насторожилась. Винсан явно юлит. Значит, не все так однозначно, как казалось. Для начала, что за артефакт активировал Шарль и откуда он взялся? Пауза. Долгая-долгая. Винсан смотрел на Люка, а тот на него, словно гипнотизируя друг друга. Люк не выдержал первым. «Не расскажешь?» «Немедленно отправляюсь в совет. И если пойму, что врешь, тоже. Я рисковать жизнью из-за твоего вранья или умалчивания не хочу. Артефакт нашел я совершенно случайно». Полным отчаяния голосом начал рассказ Винсан. «По сделанному мной анализу он должен был увеличить магическую силу. Я решил испытать. Шарль зашел случайно, как раз тогда, когда произошла активация. Почему с ним это случилось, не знаю. А в меня вселилась чья-то душа. Как я теперь понял, артефакт был ее вместилищем, а при срабатывании вытеснял души из находящихся рядом тел». «Но из тебя же не вытеснилось», — недоверчиво заметил Люк. «У меня был защитный артефакт». Винсан покосился на меня. Сразу появились сомнения насчет того, что Шарль заглянул случайно, и, видимо, не только у меня. «Почему к тебе пришел Дюпуи? Про вранье помнишь?» «Я просил его подстраховать», — простонал Винсан. «Ага. Значит, ему защитного артефакта не досталось, и предупредить друга о возможной опасности ты не захотел». «Я не думал, что она так велика». «Почему в совете заявил, что ты ни при чем?» «А что оставалось делать?» — огрызнулся Винсан. «То, что у Шарля отлетела душа, я сразу понял. И то, что во мне чужак, тоже. Расскажи я правду, и Шарлю бы не помог, и себя угробил. А так хоть какая-то надежда была. Для тебя. Сейчас никто не умеет возвращать души из-за грани, так что ему без разницы. А почему ты был так уверен, что душа Шарля за гранью?» Он сказал. «Он — это кто?» Винсан переступил лапками по столу. Осторожно так переступил, чтобы, не дай богиня, ни за что не зацепиться, и умоляюще посмотрел на меня. «Маргарита, я не могу при вас рассказывать». «Почему это?» — возмутился Люк. «Заставить ее рисковать ради себя можешь, а правду при ней рассказать не хочешь. Никуда она не пойдет. Ей тоже полезно узнать, во что ввязалась». Я никуда выходить не собиралась. И Винсан, помявшись немного, все же ответил. «Тот, кто вселился». «А почему он вселился в тебя, а не в тело без души?» Мне показалось, что Винсан сейчас разрыдается. Он тоненько замяукал и лихорадочно заозирался. «И без вранья!» «Мой защитный артефакт вступил в конфликт со сработавшим», — простонал он. «В результате выбросила Шарля, а притянула ко мне. Себастьен сказал, что этого не должно было случиться». «Себастьен — это?» «Тот, кто вселился, Он только имя назвал. Винсан втянул голову в плечи, словно мы собирались его пытать. А больше ничего я про него не знаю. Только что его зовут, как меня. Хотя, может, и наврал, с него станется. Он жалобно посмотрел, надеясь, что мы сейчас обрушимся на Вселенца. Но попытка перевести гнев на противника не удалась. Люк ее просто проигнорировал. «То есть твой кривой артефакт привел к тому, что ты угробил друга, а потом пытался вслепую использовать его сестру?» «Неправда. Я ей все рассказал». Винсан покосился на меня и поправился. «Точнее, почти все. И согласился с тем, что первым надо спасать Шарля. Правда, не уверен, что его вернуть вообще возможно, и этот проходимец не обманывает. Скрыть то, что в твоем теле кто-то посторонний, очень сложно. Если выяснилось, что ты в теле котенка», — ехидно сказал Люк, «а больше, как я понимаю, ты ничего и не рассказал». «Так больше и рассказывать нечего». «Как это нечего? Да ты почти ничего и не рассказал такого, что мы бы уже не знали или не догадывались. Что это был за артефакт? Вселенец объяснил?» «Мы почти не говорили. Я пытался от него избавиться. Как видите, не получилось». Винсан опустил голову. «Не говорили они. Я почему-то была уверена, что Винсан вопил, не переставая, и не слушал ничего из того, что могло бы сейчас прояснить ситуацию. Какими заклинаниями он владеет? Из тех, которыми не должен, разумеется. Перечислять бытовые не нужно». «Не знаю». Винсан испуганно вздернул голову и вытаращился на нас. «Я честно не знаю. Он при мне не колдовал ни разу». «А выставил он тебя из тела, просто вежливо попросив выйти вон?» «Разве что это...» Котенок смущенно опустил голову. «Но больше все равно ничего не могу рассказать». «А про сам ритуал?» Винсан помотал головой. «Ничего не знаю, ничего не расскажу». После этих слов закатил глаза и рухнул на стол. Я испуганно ахнула. Люк выругался, подхватил его на руки и успокаивающе сказал: «Дышит, видать, в обмороке». До этого дня я была уверена, что коты в обмороке не падают. Но сомневаться в словах Люка не стала. Похоже, у Винсана все получается криво, и жизнь в теле котенка не исключение.